Глава шестая. Утром я разбудила Олега. «Сегодня вернись пораньше, с детьми побудешь». «А ты чего?» — недовольно пробурчал он. «Нам пришло камеральное письмо с налоговой. Где-то ошибка в платежах, надо выяснить. Иначе магазин закроют и штраф наложат». Олег совсем не разбирался в бухгалтерии, так что врала я спокойно, всему поверит. А мне надо остаться в магазине без него, все проверить. «Все твоя безалаберность», — разорался Олег. «Три бумажки просмотреть не можешь нормально». «Так сам займись», — спокойно ответила я. «Ноутбук дать?» «Не надо», — тут же присмирел муженек. «К четырем приду, смотри, не засиживайся». «Нет, к двум, пока Антошка спать будет. Сам-то с ним не справишься, сын тебя почти не видит, отвык уже, капризничать будет». Олег переменился в лице, но дерзить не стал. «Ничего, не встретишься, раз со своей любовницей переживешь». Я ушла на кухню, быстро накормила детей завтраком, тарелку овсянки положила Олегу. Он вошел, скривился. Каши с детства терпеть не мог. «Ничего другого нет». «Яйца в холодильнике. Здесь не ресторан, каждому отдельно готовить». Обида душила. Так и хотелось надавать муженьку по физиономии, но сгоряча только дров наломать можно. До обеда время пролетело незаметно. Олег опоздал, приехал почти в три. Я быстро собралась, накинула пальто. «Суп на плите, не забудь детей покормить». «Не сиди там долго, а то, знаю, станешь с Галкой чаи гонять», — буркнул муж вслед. В магазине Галя удивленно посмотрела на меня. «Тетя Тоня, зачистили вы, все в порядке?» «Нужно кое-какие документы проверить». «А дядя Олега нет». «Знаю, дома с детьми сидит». Прошла в крохотную комнатушку, что заменяла нам офис. Большие помещения отданы под склад. Там стоял солидный стол с ящиками, которые запирались на ключ. Олег думал, открыть может только он, забыв, что у меня есть дубликаты. Иногда патологическая рассеянность моего мужа мне даже на руку. Но, что интересно, с поставщиками Олег никогда ничего не забывал. Это касалось только быта. Порылась в бумагах и обнаружила толстую тетрадь. Там была записана общая сумма выручки и та, что прошла по кассе. И разница с каждым днем все увеличивалась. Вот гад. Да он почти половину выручки на любовницу спускал. Я-то думаю, почему нам выручки никак не хватает? Олег держал деньги при себе, выдавая мне только по мере необходимости. Лишь по чекам и могла судить о наших продажах. На мебель по крохам собирали, почти год откладывали. Детей в школу одевала, так занимать пришлось. Еще и Олег орал, что тратим много. Быт так застил мне глаза, что и очевидных вещей не замечала. С утра до ночи, как белка в колесе. Я все сфотографировала на телефон, убрала бумаги по местам. Пока Галя вышла из подсобки, закрыв за собой дверь. Не стоит вмешивать продавщиц в эти дела. Еще сболтнут лишнего Олегу. Все проверили уже. Да там недолго было. Для налоговой. Вернулась домой. Антошка орал на руках у мужа, по полу разбросанные игрушки, на кухне будто мамай прошел. В раковине куча грязной посуды, на столе крошки и остатки супа. На стульчике младшего ровным слоем лежали вареные лук и морковка. Не ел их сын, если мелко не размять, выплевывал. «Где ходишь?» — нервничал Олег. «Не видишь, что творится?» «Вижу. Ты же дома сидел, ничего не делал. Мог бы хоть со стола вытереть, игрушки собрать. Я наши проблемы улаживала, не гулять ходила». «Ничего не делал? А сыном кто занимался?» «Мне-то ты так каждый день говоришь. Как тебе ничего не делание?» «Специально это подстроила», — прищурился он. «Тебе документы показать?» «Себе оставь, бери сына!» Муж сунул мне в руки Антошку. «Видишь, ведь плачет!» «Так успокоил бы!» Посадила младшего за столик, сунула в руки печенюшку и принялась за уборку. «Что же мне делать? Терпеть? А для чего? Чтобы Олег все начал любовнице относить? Ждать, пока он уйдет из семьи? Ну нет. А как жить? Чем кормить детей? Магазин оформлен на Олега, и начали мы бизнес до брака. На меня документы делать не стали, потому что ипотека висела, побоялись. Опасно банку такой козырь в руки давать. Задержимы немного выплату, и счета фирмы вмиг арестуют». Я села на стул, сжимая в руках тряпку. «Если подам на развод, то мне положены алименты. Хотя сколько историй, как горе-папаши, скрывают деньги от собственных детей. Сплошь и рядом. А дети есть каждый день хотят. Выйти на работу и нанять няню? Для четверых? Да мне надо тогда как олигарху получать. Сиделки сейчас драли столько, что и обеспеченной семье не всегда под силу им платить. А жить-то как?» Уткнулась лицом в согнутые в локтях руки. «Ума не приложу. Простить? Для чего? Чтобы вещи его собрать, когда он к своей мадаме пойдет? Ведь они уже все решили. Так лучше подать самой на развод. Рвать надо раз и навсегда, а не по кусочку каждый день. Будет только больнее. Хоть Олег и не самый хороший отец, но детей любит, голодом не бросит. Пусть уходит к своей крале, мы на алименты проживем. Там, глядишь, машинку прикуплю швейную, буду заказы хоть по мелочи на дом брать». Все для себя решив, я поднялась, подхватила на руки Антошку и пошла в гостиную.